То есть вы сами понимаете, что поскольку сами тексты были написаны, созданы значительно раньше, да, пророки, там, пророк Исаия, в 8 веке до XVI, да, а текст его книги у нас был только 9 века после XVI, не раньше, да, то, естественно, что люди действительно задавали себе вопрос, а имеют ли эти столь новые тексты вообще какое-то отношение к оригиналу? Да? И не изменилось ли то, сам текст, естественно, что мы знаем, что тексты, которые переписывают, да, которые опечатываются, да, вот сколько опечаток в книгах, да, вот, это тоже сколько угодно находится опечаток в книгах, даже которые печатаются компьютерным и типографским способом, тем не менее, вкрадываются ошибки, опечатки, всякие неточности и так далее. Тем более в книги, которые переписывались переписчиками, это такие, известно, что в них вкрадываются ошибки, это можно проследить по рукописям более позднего времени, скажем, или по рукописям других каких-то произведений, да, где находятся разночтения. А и рукопись Б одного и того же текста, да, как правило, разнятся. Да, хотя это не тот же текст, но там гораздо буквочки могут разниться. Да? Ну. Поэтому вставал вопрос имеем основания науки, да, скажем, науки, логистики, вставал вопрос, какое основание мы имеем для того, чтобы говорить, что это в какой степени вообще приближены к оригиналу. Да? Было, правда, помимо еврейского текста Ветхого Завета 9 века, да, был еще и греческий текст Ветхого Завета. Но, да, это еврейский текст. Еврейский. Да, древний греческий. А был греческий. Значит, его история тоже очень интересна. Греческий текст. Состоит она в том, что в 4 веке до Рождества Христова весь Средиземноморский бассейн, а также весь Ближний и Средний Восток был завоеван кем? А? Нет, вот кто персов победил? Александр Македонский, да? В 4 веке, в возрасте 20 лет или 21 года, Александр стал императором огромной империи, вот, которую он своими руками, своими войсками сумел сформировать, победил персов, наголо разбив их в Сирии и завоевал. Значит, помимо Греции, естественно, да, Грецию он сначала объединил, когда он стал царем после своего отца Филиппа. Он, значит, первым делом объединил греческие города, государства и острова, и создав из них такую единую, мощную такую вот военную силу, сначала пошел в Палестину, да, взял Палестину, затем Сирию, Египет, и затем объединенными силами пошел на персов, это главные были такие противники греков в то время, и разбил персов на голову. Да. Завоевал Персию и дошел фактически до за Тигр, еще дальше Евфрат, за Тигр, да, совсем к Индии. Вот. И там, нарвавшись, как говорят, на индийских боевых слонов, вот тут ему уже был стоп. А? Да, там, нет, он не пал. Вот он в возрасте где-то 30 с небольшим лет скончался от болезни. Это заболел, подцепил там что-то на востоке. Вот болячка не скончался. Но следствием его завоевания таких вот мгновенных, можно сказать, это все произошло в течение нескольких лет буквально, да, такую огромную империю основал. Следствием его завоевания было то, что греческий язык распространился на на всю тогдашнюю землю, можно сказать, да, Европу. Ну, западная, сегодняшняя Западная Европа тогда все была просто в лесах, и тут никто не жил. Вот, все старались поближе там солнышку на юг, к морю, к морю. Вот. Сегодня почему-то все на севере живут, а тогда все старались поближе. Вот, я это понимаю хорошо. Да. Значит, и вот вся Южная Европа, Южная и Восточная Европа, и Малая Азия, Северная Африка, вся стала говорить по-гречески. Вся стала говорить по-гречески. Александр Македонский основал тоже великий центр древнего мира Александрию в Северном Египте, значит, у дельте Нила, да, на берегу Средиземного моря, южного побережья Средиземного моря. И спустя примерно 100 лет после Александра, то есть в третьем веке, в середине третьего века, Александрия стала таким центром просвещения древнего мира наряду с Афинами. И в ней был выполнен перевод Торы сначала, да, сначала только Торы, то есть Пятикнижие Моисеева, с еврейского языка на греческий. Значит, это текст, то есть перевод был выполнен в третьем веке до Рождества Христова, да, и называется Септуагинта. Как он вошел? То есть таким образом, сейчас немножко схемку он правильно нарисовал, не важно. 70. Да, значит, Септуагинта — это от слова, латинского слова 70. Поскольку по преданию, предание это довольно древнее, оно примерно на рубеже веков, на рубеже эр, возникло, это такое было послание Аристея, такое древнее послание какого-то египетского чиновника, который рассказывает вот эту историю возникновения Септуагинты, перевода 70 толковников. Ну, насколько она в деталях точна, мы не знаем, но в общем и целом, конечно, наверное, что-то за этим стоит. Во всяком случае, для евреев рассеяния, да, потому что большинство евреев жило, конечно, не в Палестине, а за ее пределами после вавилонского рассеяния, да, для евреев рассеяния текст Священного Писания на греческом языке был жизненно важен, потому что греческий язык был, ну, даже в большем употреблении в то время, чем английский сегодня. То есть, если ты хотел донести что-то до мира, да, и общаться со всем миром, то ты должен был говорить по-гречески. Так что через это Ветхий Завет стал доступен для всего образованного человечества тогдашнего и стал распространяться. Также этот перевод греческий, он лег в основу и многочисленных цитат из Ветхого Завета в Завете Новом. Да, то есть апостолы и апостол Павел, который, да, в основном цитируют Септуагинту, а не еврейский текст. Да, это видно по слову употребления. Хотя в некоторых местах и цитируется еврейский текст. Но это такая своя особая наука. Сейчас мы на этом не будем вдаваться.